Глава 19. Там, где живут чудовища. Когда Макото появился на пороге замка один, у Мика оборвалось сердце. Он открыл дверь в разгар ужина и остановился, глядя в пол. Все молча уставились на него. В ушах зазвенело от жуткой, рухнувшей на голову тишины. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Мика выхватил из ножен Ханза вакидзаси и, перевернув поднос с едой, подлетела к Макото. Сгребла за грудки и со всей силы впечатала в стену. «Где он? Что ты с ним сделал?» Клинок нашел его горло и дрожал, жажда впиться в плоть. Ей с трудом удавалось его удержать. «Где Райден?» «Он на улице! Он на улице!» — закричал напуганный до смерти Макото. «Кто-нибудь, уберите ее от меня!» Зарычав, Мика оттолкнула Макото и стрелой вылетела из комнаты. Поскользнулась и врезалась плечом в стену, но едва ли заметила это, помчалась дальше. Сердце выпрыгивало из груди, а коридор казался бесконечным. Случилось что-то ужасное. Мика поняла это, едва взглянув на Макото. Райден не просто так прятался от нее. Не просто так она не находила себе места. Она знала, что что-то не так. Чувствовала. Но уговаривала себя не переживать, отгоняла подальше страшные мысли, убеждала себя в том, что это все пустое беспокойство, что если Райдену понадобится ее помощь, он даст знать. Он ведь сам учил ее просить о помощи, он... Мика выскочила во двор и замерла. Ноги ослабли и подогнулись, пришлось ухватиться за дверь, чтобы не упасть. Райден лежал на связанной из бамбука циновке, привязанной к седлу рогатой йокайской лошади. Он был белым, как снег, и сперва показался Мика мертвым. Только тепло их связанных душ подсказывало, что его сердце все еще бьется. Левой руки не было, пустой рукав кимоно выглядел странно, неестественно, неправильно. Мика зачем-то оглядывала циновку и лошадь, будто пропавшая рука могла найтись где-то там. Вторая рука была перебинтована от плеча до самых пальцев. Райден застонал. Тихо, на грани слышимости. И Мика вздрогнула. Ступор, наконец, спал, и она со всех ног бросилась к нему. «Райден!» Она упала на колени перед ним, потянулась к руке, но тут же отпрянула, прижимая дрожащие ладони к груди, не зная, можно ли к нему прикасаться, не причинив боль. «Райден, пожалуйста, посмотри на меня!» Райден не отзывался. Мика обхватила его лицо ладонями и позвала снова. Кожа была холодной, сухой и странной на ощупь, будто сделанной из воска. «Такая, скорее, давай занесем его внутрь!» Это был голос Кёко. Она взяла Мика под руки и заставила оторваться от Райдена. «Все хорошо, Мика, дыши! Мы разберемся, слышишь? Слышишь меня?» Мика не понимала, почему Кёко так с ней разговаривает, до тех пор, пока та не стала зачем-то тереть ей щеки рукавом. Оказалось, что Мика рыдала, ревела в голос и даже этого не замечала. «Я его почти не чувствую», — всхлипнула Мика. «Он же так близко! Разве я не должна чувствовать его сильнее?» «Мы совсем разберемся», — уверенно повторила Кёко, заглядывая Мика в глаза. «Вместе мы совсем справимся, волчонок». Пока Такая заносил Райдена в дом, Макото торопливо рассказывал о том, что случилось. «Все было нормально». Он прервался, чтобы помочь Такая уложить Райдена на татами. Ну, если не считать руки. Фуюми напоила его травами, предложила остаться, пока рука не заживет. Но Райден не захотел. Мы ушли тем же вечером, как он очнулся. Он все время молчал, отказывался есть и пить, много спал. Я думал, что он просто расстроен, но потом... «Увидел вот это». Макото с помощью Такая усадил Райдена, стянул с него кимоно и снял повязки, которые скрывали большую часть туловища. Мика не сдержала испуганный вздох. По спине Райдена расползались темные фиолетовые пятна, похожие на обширные синяки, сквозь которые, будто черные щупальца, проступала сеть вен. Шрамы там, где раньше у Райдена были крылья, вздулись и сочились чем-то вязким и темным. Когда Макото снял повязки с руки, Мика увидела, что пятна покрывали и ее. Сначала было всего несколько пятен, и только на спине, а теперь вот... Хриплым голосом сказал Макото, отвел взгляд от Райдена, стиснул зубы и продолжил. Дня три назад он перестал просыпаться совсем. Никогда прежде такого не видел. Такая осторожно ощупывал спину Райдена. Коснулся шрамов, и до Мика долетел странный, сладковато-кислый запах. «Они же должны ужасно болеть!» «Ты сказал, что это Фуюми давала ему травы!» Мика перевела взгляд на Макото, потому что больше не могла смотреть на Райдена. «Она не могла его отравить?» «Нет», — покачал головой он. «То есть не думаю, что она желала ему зла». Наоборот, она очень переживала и без конца извинялась за то, что Ранмару сделал с ним. «А ты?» — Мика кольнула взглядом Такаю. «Вылечишь его?» Такая поджал губы, вытирая руки от Энугуи и с сожалением глядя на Райдена. «Я могу попробовать разные отвары, но...» «Нам нужен Шин!» Мика резко развернулась, пересекла комнату и распахнула сёдзи, которые разделяли их с Райденом спальни. Схватила с комода меч и стала спешно привязывать к поясу. «Дай мне немного времени, чтобы собраться», — встрепенулась Кёко, которая, в отличие от Мика, была в домашней юкате. «Я сама», — отрезала Мика. «Пешком будем добираться долго, а двоих Юри не унесет. Юри!» А Косягума тут же возникла посреди комнаты. «С ума сошла! Одну Кокири я тебя не пущу!» Кёко ухватила рванувшую было к Мика Юри за воротник, удерживая на месте. «Даже не мечтай! Он тебя убьет! Пусть попробует!» Огрызнулась Мика и проверила, легко ли вынимается меч из ножен. Она вся дрожала и звенела, будто натянутая струна. «Кёко, отпусти Юри, пожалуйста!» И, заметив испуганный взгляд подруги, добавила. «Я справлюсь!» Помедлив, Кёко все же разжала пальцы, Юри подбежала к Мике и обняла за ноги. «Госпожа звала Юри?» — радостно воскликнула она. «Юри!» — Мика потрепала ее по макушке. «Ты можешь отнести нас в замок Акиры? Помнишь, как ты переносила нас в дом к Райдену? Если госпожа просит, Юри будет стараться изо всех сил?» Просияла она и протянула маленькую ладошку. Мика улыбнулась, взяла ее за руку, и Юри зажмурилась, напыжилась, краснея и раздувая щеки, а в следующий миг комната исчезла. Пол больно ударил Мика в пятки. Колени подогнулись, и она упала на четвереньки, пытаясь отдышаться. С прошлого раза перемещения не стали легче, и Мика пришлось несколько мгновений постоять так, ожидая, пока стены и желудок перестанут вращаться, будто безумные. Выдохнув, она выпрямилась и увидела знакомую картину с принцессой Эйко, гордо возвышающейся над склонившим головы народом. Только вот половина картины исчезла. Кто-то сорвал бумагу с двери, оставив неаккуратные ошметки и вывернутые внутренности деревянного каркаса. Похоже, Акира был очень зол. Покачнувшись, Мика поднялась на ноги и огляделась, пытаясь понять, в какую сторону двигаться. Так и не выбрав направление, распахнула ближайшие сёдзи и крикнула. «Шин!» — метнулась к следующей двери. «Шин!» — и дальше. «Шин!» — «Как ты посмела сюда явиться?» От тихого голоса Акиры по спине Мика пробежали мурашки. Но она отмахнулась от них и решительно развернулась, встречаясь лицом к лицу с тем, кого мечтала забыть. «Мне нужна помощь». «Помощь?» Акира все такой же ослепительно прекрасный и величественный сдержанно улыбнулся. «Да я скорее насажу тебя на копье». Повинуясь воле хозяина, сверкающая Яри тут же возникла в его ладони. Юри заслонила собой Мика и зарычала, скаля зубы. Мика положила ладонь на рукоять меча. «Я пришла увидеть Шина, отойди!» «Шин мой!» — зарычал в ответ Акира. Мика и не знала, что Цура умеет рычать. «Акира?» «Хватит!» Шин вошел в комнату, опираясь на клюку. Кажется, он стал выглядеть еще немощнее, чем в последнюю их встречу. Время продолжало забирать свое. Но сейчас Мика было некогда об этом думать. «Шин, пожалуйста, Райден умирает, нам нужна твоя помощь!» — затараторила она, прежде чем Акира успел вмешаться. Лицо Шина вытянулось в испуге. «Райден заслужил смерть», — сказал Акира, опираясь на копье. «Шин не будет вам помогать. Ему нужен покой». «Не тебе решать, кто и что заслужил, Акира!» — выплюнула Мика. «И я прошу о помощи Шина, а не тебя. Ты похитил его, принес сюда, запер, спрятал от всего мира, даже не спросив, чего он хочет. Позволь ему самому решать. И если он не захочет помогать, я уйду». Шин шагнул навстречу Мика, но Акира заслонил ему путь собой и грозно взглянул на нее. «Я буду достаточно снисходителен, чтобы позволить тебе уйти», — сказал он. «Убирайся из моего дома и больше никогда не возвращайся. Мика, ты уже натворила достаточно». «Натворила?» Мика стиснула зубы, но проглотила упрек. «Неважно, что Акира себе думает сейчас. Ничего, кроме Райдена, не важно». «Акира, послушай!» «Я не буду повторять дважды, Мика». «Просто позволь!» Акира взмахнул копьем и вспорол лезвием стену ровно в том месте, где стояла Мика. Но Юри с диким визгом успел обхватить ее ноги, и они с громким «пуф» переместились обратно в небесный город. Мика упала на татами. «Юри, верни меня!» «Юри больше никогда не поведет госпожу в это ужасное место!» — причитала она, помогая Мика подняться. «Юри! Госпоже, там опасно!» «Что случилось?» Кёко влетела в комнату. «Ты не ранена?» Акира не пустил его. Он ему даже слова не дает сказать. Мика со злостью стукнула по татами. «Ненавижу его!» «Поняла. Значит, будем вытаскивать Шина силой?» «Я соберу инугами. Давно хотела выщипать перья и оторвать голову этому надменному Цуру». Мика выворачивала от злости. На Акиру, который не пожелал ее слушать, на Шина, который не стал ему перечить, на Юри, которая отказалась ее возвращать, как бы Мика ни просила. Кёко ушла к Нагамасу, но, должно быть, затея пришлась ему не по душе, потому что Кёко долго не возвращалась. Такая смазывал спину Райдена знакомой золотой мазью и накладывал новые повязки. Судя по озабоченному выражению лица, чудес от мази Такая не ждал. Макото заснул прямо тут, на полу, вымотанный настолько, что даже не потрудился смыть с себя дорожную пыль. Где остальные, Мика не знала, да и не хотела знать. Она сидела в углу комнаты и смотрела на Райдена, совершенно не понимая, что ей теперь делать. Нужно было собраться и составить план, но мысли упорно не хотели слушаться, метались в ужасе, словно потревоженные мухи, и ни одну не получалось ни схватить, ни прихлопнуть. Она должна придумать, как помочь Райдену. Должна. Мика закрыла глаза и снова попыталась достучаться до него по их связи, но встретила один только белый, непроглядный, удушающе плотный туман. Зажмурилась и попыталась мысленно позвать Райдена, но голос поглотил туман, не оставив даже эха. Мика даже не сумела расслышать жужжание собственных мыслей. Выдохнув, она попыталась нырнуть глубже, отыскать Райдена во мгле, но туман заметил ее. Он окутал Мика своей дымкой, забрался в нос, рот, наполнил легкие тяжестью, потянул веки вниз. Все бесполезно. Она не справится. Она останется одна, бесполезная и никому не нужная. Как это было всегда. Она никогда не выберется из этого порочного круга, в котором любимые исчезают, растворяются, отказываются от нее. Как бы сильно она ни старалась, скольким бы ни жертвовала, это ничего не стоит. Она ничего не стоит. И даже дитя, которое она носит под сердцем, не будет с ней, потому что оно погибнет раньше, чем сумеет родиться. Потому что Мика никто и никогда не будет любить. Потому что и сама она не способна на любовь. Мика распахнула глаза и, задыхаясь, упала на спину, стараясь отползти от Райдена подальше, впивалась ногтями в татами. Туман рассеялся, оставив колотиться напуганное сердце, которое отчаянно пыталось стряхнуть навалившуюся снежной лавиной сонливость. «Что это, демоны бездны, было?» — воскликнула она, но в комнате никого не было, кроме спящего Райдена. За окном занимался рассвет. «Сколько же она просидела тут? Не заметила, как заснула?» Мика села и помассировала виски, постепенно приходя в себя. «Туман! Все дело в тумане. Что бы это ни было, оно опутало Райдена, захватило и не желало отпускать». Мика вышла, хотя скорее вывалилась в темный коридор и побрела в сторону кухонь. Ей безумно хотелось пить, а еще умыться, чтобы стряхнуть с себя наваждение. Напольные фонари не горели, вокруг стояла абсолютная тишина. Такая плотная, что тихие шаги Мика напоминали удары в барабаны. Должно быть, все уже разошлись по спальням. За нужным поворотом вместо кухни оказался еще один бесконечно длинный коридор, который Мика, оглянулась, совершенно не отличался от того, из которого она пришла. Странно. Она не там свернула? Мика двинулась дальше, но каждый новый поворот выводил ее в новый темный коридор. Сердце заработало быстрее, кровь зашумела в ушах, а собственное дыхание показалось Мика оглушительным. Что происходит? Оперевшись от стену, Мика несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, стараясь успокоиться. Ладно. Если не получается вперед, попробуем обратно. Она развернулась, чтобы вернуться в спальню Райдена. Но история повторялась. Новые и новые, бесконечно одинаковые коридоры, тонущие в темноте. Паника подобралась к горлу, стало трудно дышать, и Мика пришлось сесть на корточки, спрятать лицо в коленях и начать шепотом считать вслух, чтобы вернуть себе подобие самообладания. Досчитав до 100, она подняла голову. Вокруг ничего не изменилось, но хотя бы дышать стало легче. Замок Кёкко, подобно замку госпожи Рэй, менялся и не желал ее выпускать. Тогда Мика стала открывать двери. За первой оказалась темная комната, маленькая и совершенно пустая. Тоже ее ждало и за соседней дверью, и за 5 следующими. Когда Мика остановилась возле последней двери, увидела, что из щели между створками льется свет. «Должно быть мне сюда», — пробормотала она себе под нос и отодвинула створку. Яркое солнце и влажные ароматы лета обрушились на Мика, заставив сощуриться и сделать несколько шагов назад. Но коридора за ее спиной больше не было. Она стояла посреди сада и сразу узнала его. Под большим древним деревом гинга сидел мальчик лет 8 и что-то усердно чертил углем в альбоме. С вихрами черных волос игрался ветер, на сосредоточенном лице темнели пятна угля. Должно быть, забывшись, он чесал то нос, то щеку перепачканными пальцами. За спиной у мальчика были маленькие крылья. Они-то и подсказали Мика, кто перед ней. «Райден!» — позвала она, и мальчик вскинул на нее огромные черные глаза. «Ты кто?» — спросил он. «Мика?» — на лице Райдена не появилось понимания. И Мика зачем-то решила добавить. «Твоя жена!» Губы маленького Райдена изогнулись в до боли знакомой усмешке. «Ты глупенькая? У меня нет жены!» Папа говорит, что в ближайшие 50 лет мне нельзя думать о девочках. Девочки отвлекают от важных дел. Мика растерянно огляделась по сторонам. Что это? Прошлое, воспоминание, сон, созданный ее уставшим сознанием. Пока она думала, что делать дальше и стоит ли делать что-нибудь вообще, в саду появилась женщина. Высокая, статная и такая красивая, что у Мика перехватило дыхание от восхищения. Черные шелковые волосы идеальной волной лежали на спине, и даже ветер не смел тревожить их. «Солнце мое!» — голос нежнее звука флейты. «Довольно попусту тратить время? Учитель ждет тебя на занятия каллиграфией. Смотри, я тебя нарисовал, мамочка!» Он развернул альбом, и Мика удивленно вскинула брови. Для 8-летки нарисовано было очень даже неплохо и удивительно узнаваемо. «Очень красиво, милый!» Мигуми снисходительно улыбнулась и погладила его по голове. «Не заставляй учителя ждать!» «Акира скучный!» Надулся Райден, попытался снова показать матери рисунок, но она закрыла альбом, взгляд стал строгим, изящные брови нахмурились. «Прекрати капризничать, Райден! Веди себя, как подобает главе клана!» «Но я устал. Мы все утро тренировались с папой, у меня болят руки от меча и крылья. Хватит!» Райден скрестил руки на груди и отвернулся, пряча выступившие на глаза слезы. Мигуми тяжело вздохнула, села на корточки и, отложив рисунки в сторону, заглянула ему в глаза. «Райден, на тебе лежит огромная ответственность. Ты же понимаешь, ты мой наследник. Будущий глава клана и хранитель земель Истока. Она нежно погладила его по щеке, а Райден посмотрел на нее из-под лобья, все еще с обидой, но невольно откликаясь на материнскую ласку, подался вперед. «Поэтому ты должен хорошо учиться и стараться изо всех сил, чтобы исполнить свой долг перед народом и кланом. Не подведи мамочку, хорошо?» Подумав, Райден кивнул, а Мегуми, нежно улыбнувшись, вытерла ему слезы. «Вот и умница, солнце мое. Пойдем на урок». Она взяла Райдена за руку, и они вместе исчезли из сада. Альбом с рисунками так и остался лежать на земле. Мика хотела последовать за Мегуми и Райденом, но, сделав шаг, снова оказалась в коридоре. И это уже не был замок Кёко. Это был дом Райдена, каким она его помнила, погруженный в ночь точно так же, как и в ту, когда она впервые оказалась здесь. Только теперь по полу стелился туман. Из-за двери в конце коридора послышался дикий, душераздирающий крик, и Мика резко обернулась на звук. Она увидела Райдена. Он был старше, лет 16, стоял, привалившись спиной к стене и глядя себе под ноги. Крик раздался из-за двери комнаты, возле которой Райден стоял. Мика подошла ближе. «Кто ты?» Райден скинул на нее заплаканные глаза. На щеке алел след от удара. «Уходи, пока он тебя не увидел». «Кто?» — не поняла Мика. «Отец». Мика посмотрела на дверь, но Райден покачал головой. «Не смотри». «Но ведь это же ты меня сюда привел». Она как будто наконец начала понимать происходящее. Проснувшееся тепло в груди подсказывало верный ответ. «Чтобы я увидела». «О чем ты?» «Если бы я знала», — выдохнула Мика и приоткрыла Сёдзи. Мегуми лежала на футоне, бледная, худая настолько, что кожа наголо обтягивала кости. Шёлк волос потускнел, алые губы стали синими, глаза были слегка приоткрыты, но уже ничего не могли увидеть. Ранмару обнимал ее, плакал и кричал так, будто его резали заживо, звал по имени и выл, не слыша ответа. С растерзанных запястий капала кровь, но он не обращал на это внимания. Такие же надрезы были и на запястьях Мегуми, но кровь из них не текла. Она отказывалась принимать его половину жизни, пока была жива. Боялась, что болезнь перекинется и на него. Голос Райдена звучал затравленно и глухо. А потом, когда она не могла сказать «нет», было уже слишком поздно. «Это все ты!» — взревел Ранмару, прижимая Мегуми к себе и укачивая будто ребенка. «И ваши заговоры! Она не жалела себя, а ты ей потакал, вы двое! Кому нужно было это геройство? У нее была семья! Зачем, Мегуми, зачем?» Райден заглянул в комнату. «Позволь с ней проститься». Ранмару скинул на него полный гнева взгляд. «Нет, не приближайся к ней. Это должен был быть ты, но не она, только не она. Убирайся с моих глаз». Мика разозлилась. «Что он несет? Как он смеет не дать сыну проститься с матерью? Как только язык поворачивается говорить такое родному ребенку?» Она решительно шагнула в комнату, но снова оказалась в пустом коридоре. Пахло кровью и травами, а туман поднялся до колен. Мика приходилось идти к единственной двери и вязнуть в нем, словно в киселе. Дверь привела ее в спальню. Райден стоял перед Ранмару, на спине темнели две свежие раны. «Ты не можешь забрать их!» Райден с трудом стоял на ногах. Было видно, что каждое движение причиняло ему страшную боль. «Прости, сын, но все уже решено. Ты больше не можешь называться Тенгу и клан вести не можешь. Ты и сам это понимаешь. Клан, наследство Мегуми, она лелеяла и любила его». Оберегала и желала Тенгу процветания. Я не могу оставить клан в руках того, кто даже собственные крылья сохранить не сумел. Ранмару говорил сухо, почти равнодушно. Только во взгляде его читалась тень сожаления. «Прекратите!» Мика не желала это больше слушать. «Не смейте так говорить! Вы себе даже представить не можете, что Райден вытерпел ради...» «Нет». Райден испуганно сжался и обхватил голову руками. «Нет, не смотри! Ты не должна! Только не ты! Пожалуйста, только не ты!» «Райден, подожди! Все хорошо! Я с тобой!» Она попыталась схватить его за руки, но комнату заволок туман, и Мика буквально вышвырнула из комнаты, втянула в молочный морок и куда-то поволокло. Она захлебывалась туманом, будто водой. Хваталась за горло, но не чувствовала собственного тела, не видела ничего, кроме бесконечной мглы. Мглы, которая и ее хотела сделать своей. Все бесполезно. Она не справится. Лучше умереть, чем влачить такое жалкое существование. Она никому не нужна. Как бы сильно она ни старалась, скольким бы ни жертвовала, это ничего не стоит. Она ничего не стоит. Даже Райден отказался от нее, предпочел сгинуть в тумане, чем вернуться к ней. Она недостойна любви. Мика вдохнула, судорожно хватая ртом воздух, и села, ошалела, осматриваясь по сторонам. Она была в своей спальне, лежала на футоне, кто-то принес ее сюда и уложил под одеяло прямо в одежде. Ощущение реальности вернулось вместе с лучами солнца, которые забрались в окно. Боясь снова оказаться в темном коридоре, Мика поднялась на дрожащие ноги и вышла на балкон. Внизу раскинулся небесный город. Никакого тумана. Обычное осеннее утро. Мика набрала полную грудь свежего воздуха, села и облокотилась на перила. Что хотел показать ей Райден? От его воспоминаний по коже бежали мурашки, а волосы на затылке начинали шевелиться. Но какая разница? Мика все равно не сможет ему помочь. Она слабая, бесполезная. Мика тряхнула головой и резко выдохнула. Ощущение собственной никчемности давило на грудь. «Это неправда, Мика, неправда», — твердо сказала она себе. «Ты не одна, и ты совсем справишься. Ты вытащишь Райдена, чего бы тебе это ни стоило». Она поднялась на ноги. «И начнешь с того, что надерешь задницу Акире». Но Мика так и не сдвинулась с места, замерла, глядя на землю. К замку приближалась крылатая тень. Она скользила по крышам домов, окутывала дорожки и, замерев над двором замка, стала уменьшаться. Сердце Мика ёкнуло. У ворот приземлился Акира с шином на руках.